Часть вторая. Глава первая. 29 марта. Бермонт. Над заснеженной тундрой рассвет только-только начал расстилать свое розоватое покрывало, а старый шаман Тайкаха уже не спал. Старикам мало надо сна, и он под еще зеленоватым от мороза ночным небом задал корм оленям, побеседовал со снежными духами и умиротворенно, как старого друга, послушал далекое стылое море. А сейчас варил воду на очаге, щедрой рукой бросая травы и ягоды в котел и по привычке поглядывая в него. Нестабильные стихии всегда давали возможность увидеть о прошлом, настоящем и будущем больше, чем доступно обычному человеку. Так он узрел, как закрыл медвежий король проход в другой мир и успокоенно покряхтел. Объяснилось вчерашнее утреннее возмущение стихий. А затем увидел, как вкалывали сыну Бера в руку иглу, а тени на снегу показывали, что полдень давно уж прошел. Нахмурился шаман, подсокал языком и стал мешать ягодный вар, гортанно приговаривая: «Явись, явись, медвежья жена! Явись, явись, медвежья жена!» И показалось ему в кипящей воде спящая медведица. Вот и солнце взошло, полукруг над ней сделало и снова в сумрак ушло. А не проснулась медведица, не обернулась солнечной королевой со смеющимися ласковыми глазами и светлыми, как мех ласки, волосами. Забеспокоился старик, заметался по иранге своей. «Спит медвежья жена! Опять спит! Ай-яй, опять спит!» Схватил полок ее красный, свадебный, костяным ножом тонкую полосу отрезал, шесть волос у себя выдернул, с лентой в косицу сплел, заговоры бормоча, повязал, как браслет, на левую руку, вынул на этот раз две иглы и загнал одну в одно запястье, а другую в другое. Исчезли под кожей волшебные иглы, в энергию обета перетекая, ауру королевы к ауре якоря пришивая. Застонал шаман, закричал, словно огнем его объяло, из яранги выскочив, по снегу покатился, корчась, чтобы боль немного притушить. И замер, дыша, как раненый зверь. Теперь надо, чтобы остальные якоря до конца выдержали, не сломались. Немного игл осталось, да боли в этих иглах много. Ошибся один, оплатить болью все будут. Второй ошибки королева не переживет. Шаман встал на четвереньки, затем поднялся и медленно побрел обратно в яранку. Надо было собираться в дорогу, не только ему двойную ношу теперь нести, но и тому, кто обет нарушил, вольно или невольно. Вкалывать королю по две иглы теперь, а остальным по одной, как прежде, но с болью двойной. Прежде чем направиться в столицу, нужно было шаману погадать, ждать ли еще врагов на земле хозяина лесов, и попросить мать в воду, чтобы помогла сестре солнечной королевы выдержать обед до конца. Неизвестно, отзовется ли мать богиня, хоть и любит она беременных и бережет их. Затаились последнее время боги, ждут, когда их время наступит. Меньше всего у беспокойной огненной девы игл должно было остаться, но мучений хватит ей с лихвой. Не дай боги скинет, разве можно ему, Тайкахе, одной рукой лечить, а другой убивать, тем более тех, кто беззащитен еще и не рожден? Нельзя, никак нельзя. В это же утро полковник и граф Игорь Стрелковский, как обычно, после утреннего душа вкалывал в руку иглу, закрывшись в ванной. В этот раз боль была такой, что он застонал, зашатался, на что-то натыкаясь, пытаясь продышаться и удержаться на ногах. Вокруг грохотало, в глазах было темно, и вдруг его подхватили крепкие руки, и он повис на них, восстанавливая дыхание. Когда в глазах посветлело, оказалось, что он стоит, ухватившись за взъерошенную люджину. Она была сонной, ночная рубашка пузырилась на животе, 6 месяцев как-никак. На полу лежали осколки разбитого им зеркала, а дверь в ванную была выбита вместе с дверной коробкой, и в воздухе кружилась кирпичная пыль. «Не надо было закрываться», — нервно заявила Дробжик, увидев его изумленный взгляд. «Я со сна забыла, что вы по утрам эти демоновые иглы в себя втыкаете». Он еще раз взглянул на развороченный дверной проем, покачал головой и, расхохотавшись, схватил Дробжик в охапку и расцеловал. «Вы спасаете меня завидной регулярностью, Люджина!» «Судьба у меня такая, видимо», — пробурчала она с напускной сердитостью, под которой скрывалось смущение. «В следующий раз занимайтесь этим иглоукалыванием при мне, Игорь Иванович, а то я опять испугаюсь за вас и спросонья, не дай боги, и дом разрушу». Несколько дней после закрытия портала Демьян Бермонт провел в виталистическом забытии, выныривая из него от обжигающей боли, что начиналось в предплечье, охватывало все тело и заставляло корчиться и рычать. Не соображая, король отмахивался, отшвыривая того, кто держал его за руку, и снова засыпал. Иногда он выхватывал взглядом больничный потолок с сияющими лампами, понимал, что находится в лечебном дурмане, и пытался прийти в себя. Не получалось. Перед глазами все равно темнело, и он отключался. Периодически сквозь дрему он слышал разговоры врачей и недовольное ворчание Олрина Ровента, костерящего своего монарха за неосторожность, на чем свет стоит, с интонациями сварливой няньки. Слышал голос матушки, бормотание виталистов, ощущая, как напитывает его тело энергия, и пытался выговорить вслух вопрос: «Что с Полиной?» Но губы разжимались едва-едва, раздавался из них сип, забирающий последние силы, и опять он уходил в сон. В очередной раз по его телу ударила боль, и Демьян забился, застонал, жадно вдыхая напоенный запахом лекарств воздух. На этот раз дрема была не такой глубокой, и он попытался открыть глаза, но тут его цепко схватили за вторую руку, и опять покатилась по коже боль, скручивая мышцы и заставляя рычать и отмахиваться. Но боль прошла, и дрема начала потихоньку отступать. По коже бродила щекотка, будто ее поглаживали перышками, и от щекотки этой прояснялось в голове и восстанавливалось управление телом. В палате пахло травяным сладким дымом, и кто-то разговаривал. Демьян узнал Ровента, голос которого то наполнялся такой почтительностью, будто он с первопредком общался, то переходил в раздраженное рычание. Узнал и Хиля Свенсона, от которого исходили волны агрессии, и Шаймана Тайкаха. «Теперь все время нужно по две иглы колоть», — гортанно говорил Тайкаха. «Должен сейчас проснуться медвежий сын, но если не проснется, завтра до полудня в колледж. И так, пока иглы не кончатся». «Он и от одной едва к хозяину лесов не уходит, видящий», — приглушенно отвечал Ровент. «Но если ты говоришь, сделаю». «Не ты, а я прослежу за этим», — перебивал его Свенсон. «Ты больше не нужен, Ровент. Здесь видящий, здесь я. Без тебя иглы в колем. Убирайся». «Я тут по воле короля», — глухо и упорно рычал Линдмор. «Пока сам свой приказ не отменит, не уйду». «У него никого другого просто не оказалось рядом», — напирал Свенсон. «Или ты думаешь, что искупил свою вину? Его величество волен тебя прощать, а для меня ты все равно предатель. И раз ты в состоянии держать оружие, то в состоянии и бой принять». «Вот очнется король, и хоть в тот же миг», — огрызался Ровент. «Хотя, сдается мне, ты не за жену бесишься. Пусть разродится мягко и будет богиней ей помощницей. А из-за того, что в замке в безопасности зад просиживал, пока я в горах инсектоидов драл». Свенсон зарычал. В палате запахло адреналином и близкой дракой, и Демьян с усилием открыл глаза, чтобы наткнуться на укоризненный и чуть насмешливый взгляд шамана. Тайкаха в своих пестрых одеждах скромно поджав ноги, сидел на полу, хотя в палате стояли и стулья, и кресла, и помахивал в сторону короля маленькой перьевой метелочкой. Перед ним дымилась плошка с травой, над которой парил небольшой кувшинчик с водой. Тайкаха махнул последний раз и убрал метелочку за пояс, и тут же исчезло ощущение щекотки на коже. Спорщики, рычащие друг на друга у дверей, пробуждения короля не замечали, и уже мелькали и клыки, и когти. «Свенсон!» — хрипло позвал Бермонт, преодолевая легкое головокружение и садясь на кровать. Берманы разом развернулись к нему в агрессивных позах с желтыми звериными глазами и почти синхронно поклонились. «Ровент храбро дрался», — сказал Демьян, — «и смыл вину передо мной кровью. Ты же вправе вызвать его на поединок или принять Виру за пленение Тарьи, но после войны. Во время войны я междоусобицы не потерплю, накажу обоих». «Да, мой король», — проворчал Свенсон, опуская глаза. Ровент удовлетворенно рыкнул. Тайкахе, глядя на них, щурил глаза щелочки и, что-то шепча, кидал в парящий кувшинчик содержимое разных баночек, выстроенных тут же рядком. «Ровент», — сдержанно продолжил Демьян, — «ты виноват перед Свенсоном, но он стребует с тебя плату потом. Сейчас знай, он остался в замке, чтобы охранять мою жену и матушку. По-твоему, это недостойное и неважное занятие?» Ровент, до этого победно скалившийся, побагровел и тоже опустил взгляд. «Нет, мой король». «Что нет, Ровент?» «Достойная и важная, мой король», — рявкнул Линдмор зло. «Запомни это. Руку починили тебе?» Ровент покрутил локтем. «Виталисты потрудились, ваше величество. Вчера гипс сняли». «Хорошо», — проговорил Демьян. «Благодарю, что исполнил мою просьбу. Оставь мне иглы, и можешь возвращаться в свой линд. Позже я позову тебя и других на разговор. Снятие наказания и возвращение всех прав подтверждаю. Сегодня же про это объявят в прессе». «Спасибо, ваше величество». Ровент отцепил с пояса мешок с иглами, отдал его Демьяну в руки и, поклонившись, вышел. «На, медвежий сын, выпей», — протянул королю чашку шаман. «Крови много потерял. Поможет восстановить». «Хиль, Полина не просыпалась?» Нетерпеливо поинтересовался Демьян, отхлебывая обжигающий напиток. Сразу накатила бодрость, будто выпил крепкого кофе. «Просыпалась», — доложил Свенсон, уважительно косясь на шамане баночки. «Но не оборачивалась. Медведицей по двору бродит, ваше величество, как раньше». «Тайкаха», — тяжело обратился Бермонт к старику. Шаман, собирающий утварь в свою котомку, укоризненно подсокал языком. «Говорил же, медвежий сын, как солнце встанет над головой, вкалывай, не тяни. Зачем пропустил, эй?» «Виноват. Помоги, видящий». «Эх, медвежий сын», — прокряхтел старик. «И силен ты, и умен, да самонадеянности в тебе слишком много. Но что делать? И на камне есть трещины. Не хмурься, уже помог. Не нужны мне твои просьбы, чтобы ей помогать. Как увидел в воде королеву медведицей, сразу поспешил сюда. День на лыжах шел, день на поезде ехал. В замок пришел, посмотрел на нее. Здорово. А потом медведь, он кивнул в сторону Свенсона, меня сюда привел. «Две иглы теперь каждое утро тебе вкалывать, по одной в каждую руку. И смотри, не пропусти больше ни одного полудня. Если кто из якорей еще пропустит, не вернется она больше, навсегда в шкуре останется». «Я прослежу за этим», — пообещал Бермонт. «Когда она снова обернется, Тайкаха?» «Может, и сегодня», — сощурился старик. Демьян поднялся на ноги, покачнулся. «Какой нетерпеливый! Шаман мягко махнул рукой, в грудь его величества словно теплой ладонью ткнуло, и он сел обратно. «Не спеши, медвежий сын, до полудня еще далеко. Послушай пока, что я увидел, а я тем временем тебя подправлю». Свенсон замер у двери, но никто его не гнал, а Тайкаха, достав еще скляночки, подошел к королю. «Сними-ка», — велел, указывая на сорочку, и когда Бермонт послушался, сунул склянки ему в ладонь и начал проминать его величество острыми и на диво сильными пальцами, словно выправляя покореженные жилы и недавно сросшиеся ткани. От шамана пахло жиром, дымом и травами. «Трижды воскуривал я траву осью, позволяющую будущее увидеть. С духами у столба ледяного танцевал, бубном границы времен пробивал. Видел я белого змея, обезглавленного, с тремя язвами огромными на спине, и тигра золотого. Зреет на лапе его нарыв, вот-вот лопнет, и сокола красного. Взлететь он пытается, но перебиты у сокола оба крыла и раны на них кровоточащие. Тьма с трех сторон, и если поглотит кого-то из великих, снова в землю Бера придет». Демьян кивал, не перебивая и стараясь даже не дышать, потому что глаза Тайкаха остекленели, стали неподвижными, и вещал он голосом напевным, гортанным, не прекращая зачерпывать пахнущую жухлой листвой массе скляночек и больно вдавливать ее в какие-то точки на теле. «Трижды кидал я кости тюленьи и вопрос задавал, откроется ли на земле хозяина лесов еще проход в иной мир? Трижды кости сложились в знак «нет», медвежий сын». «Точно ли это Тайкаха?» — забывшись, спросил Демьян. «Эх!» — сердито заморгал и закрякал шаман, выходя из транса. Замер, что-то соображая, и продолжил промазывать едва заметный шрам на груди Бермонта. «Мое дело тебе рассказать, а уж тебе решать, что делать дальше. Точно я только то сказать могу, что детей тебе поскорее надо и побольше, медвежий сын. Может, тогда остепенишься и навстречу смерти с такой ретивостью прыгать не будешь. Хозяин лесов степенный, обстоятельный, а бермонты все рискуют, будто вместо твердого камня в крови то ли огонь, то ли ветер. А удачлив ты так, словно инлей у тебя первопредком, сколько раз от смерти уходил». «Разве ты не слышал истории о молодых годах Михаила Бермонта?» — с улыбкой спросил Демьян. «Не скажешь сразу, кто был неистовей, он или Иоанн Рудлок?» Его величество слушал старческое ворчание шамана без гнева, почтительно, как слушал бы отца или деда. Тайкаха был вне титулов, а уж в Бермонте и вовсе оставался единственным, кто мог бы пожурить короля без оглядок на статус. И Демьян ценил это и помнил, как после смерти отца растерянным 19-летним мальчишкой пришел за советом к Тайкахе и вышел из Еранги, не успев сказать ни слова. «Придешь после боев», — пробурчал шаман, не вставая с места. И Демьян пришел второй раз, победив всех линдморов, подтвердив свое право на трон и доказав, что клан Бермонт по-прежнему сильнее остальных. Пришел уже почувствовавшим вкус власти и крови побежденных. Тайкаха встретила его на входе и поклонился как сыну хозяина лесов и своему королю. С тех пор Демьян, пусть редко, раз в несколько лет, но навещал старого шамана. Тайкаха к силам своим взывал редко, прямых советов не давал, часто разговаривал на отвлеченные темы, а то и вовсе сидел напротив и попыхивал трубкой, но всегда король выходил от него с созревшим решением. «О Михаиле слышал, да и видел кое-что», — все так же ворчливо отозвался Тайкаха, затыкая баночки пробками. Его Величество покрутил плечами. После шамановых протираний тело казалось наполненным силой и резвостью, как у малого медвежонка. «Расскажешь?» — полюбопытствовал Демьян, бросая взгляд на старающегося выглядеть невозмутимым и незаметным Хиля. «Ох, медвежий сын, и зачем тебе пересказы слушать, когда ты у самого спросить можешь?» — запричитал Тайкаха, хитро блеснув черными узкими глазами. «Приходи к его яблоне с детьми, если война окончится, и жену вытащишь. Медвежатам тоже полезно прадеда послушать будет, и ему уважение приятно. Ну, пора мне!» — он притопнул. Заплясали пестрые лоскуты и кусочки меха на одеждах. Мелькнул красный тряпочный браслет на запястье. «Куда ты?» Демьян встал, прислушался к себе. Больше не шатало, тело было послушным. «Не поел, не отдохнул. Будь моим гостем, Тайкаха. Сейчас меня выпишут, вместе в замок поедем». «Нет, медвежий сын», — покачал головой Тайкаха. «Благодарю, но некогда мне прохлаждаться». «У тебя своя забота, у меня своя. В тайге и людям, и зверям, и духам помощь нужна. Не люблю надолго их оставлять. Скажи жене, пусть приезжает ко мне летом, как спать перестанет. Я люблю ее, рад буду. А теперь пора, пора». Демьян вернулся в замок, когда до полудня оставалось еще более 2 часов, и, приказав собрать военное совещание, направился во внутренний двор. Полина, растянувшись на боку и вытянув вперед лапы, мирно спала у своей любимой ели на берегу пруда и не реагировала ни на его появление, ни на поглаживание по холке, ни на низкое рычание с просьбой проснуться. Демьян еще погладил ее, на душе было тяжело, пощекотал толстенькую шею и встал. Нужно было успокоить матушку и засвидетельствовать ей свое почтение. Да и дела не могли ждать. Леди Редьяла уже ждала его на выходе из внутреннего двора, деликатно давая возможность побыть рядом с женой. Невозмутимая и величественная, как всегда, матушка окинула Демьяна внимательным взглядом и почти незаметно с облегчением вздохнула. «Я горжусь своим сыном и королем Бермонта», — сказала она торжественно, протягивая ему руки. Он склонился, поцеловал их. «И отец гордился бы тобой, Демьян. Мне рассказали, как ты сражался, и отец наверняка с гордостью наблюдал за тобой из небесных чертогов великого Бера». Демьян склонил голову, принимая похвалу, и обнял матушку. «Спасибо, что приглядывала за Полиной», — проговорил он. Леди Редьяла стиснула его с такой силой, что стало ясно, какие переживания скрываются за ее спокойствием и невозмутимостью. «Она не требует присмотра», — немного укоризненно сказала матушка. «У тебя хорошая жена, Демьян, ответственная. Люди за это время еще больше полюбили ее. Она посещала больницы, военные части». «Полина мне писала», — улыбнулся он. «Для нее это забава». Леди Редьяла с сомнением покачала головой. «Нрав у нее легкий, но к таким вещам она подходит серьезно. Но что случилось? Почему она перестала просыпаться?» Его Величество потер лоб, поморщившись от чувства вины и злости на себя. «Не успел вовремя вколоть иглу, матушка. Тайкаха обещал, что это поправимо, и Полина снова проснется. Может, я неплохой король и боец, — проговорил он глухо, — но пока что муж из меня получается никакой. Плохой ей муж. Вот что случилось». «Только она считает иначе», — мягко сказала леди Редьяла. — «Любит тебя, Демьян. Боги, как она тебя обожает! Нам, берманам, странна и чужда такая яркость чувств, но я бы приняла твою жену только за ее любовь к тебе. Видел бы ты, как горят ее глаза, когда она слушает о твоем детстве и юности или смотрит на портреты. А уж после того, что случилось на свадьбе и позже, я на нее молиться готова. У тебя достойная и хорошая жена, сын, и она понимает, что ты прежде всего правитель, несешь ответственность перед страной и не можешь все время быть рядом. Ты утешаешь меня как мать, — снова улыбнулся Демьян. Конечно, — величественно кивнула леди Редьяла, — как мать короля и как жена короля. Военные при появлении его величества встали, поклонились, и Демьян, поглядывая на тяжелые деревянные часы на каменной стене, велел занимать места и начал совещание. Отчеты зачитывались один за другим, подчиненные докладывали о потерях среди своих и количестве пленных, а Демьян внимательно слушал, задавал вопросы, отдавал распоряжения и при этом следил за стрелкой часов. Пока король находился в лечебном виталистическом сне, пленных рассортировали и разместили в разных линдах. В замке шли допросы командиров и намерян. Демьяну кратко доложили о результатах и положили перед ним увесистую папку с подробной информацией. Вокруг закрытого королем прохода в другой мир собирали павших бермонцев, людей и берманов, и отправляли в родные места, чтобы уже там предать огню. Трупы врагов сжигали прямо на склоне, оперативно, дабы предупредить появление нежити. И так в стране каждый день отмечались случаи поднятия кладбищ и нападений на людей. И только самоотверженная работа служителей Триединого позволяла сдерживать нашествие восставших тварей. По окрестностям долины отлавливали и уничтожали инсектоидов, и это стало огромной проблемой, потому что разбежалось их очень много, и уже приходили сообщения о том, что они появлялись у хуторов и окрестных городков, резали стада и нападали на граждан. От внутренних проблем перешли к делам у соседей. В Йеллоувине, вопреки видениям Тайкаха, проход еще не открылся, и откроется ли, можно было только гадать. В Блакории военные продолжали удерживать северо-восток страны, но все же отступали перед полчищами врагов, пусть медленно. В Рудлоге отсутствовала королева, и куда она делась, пока было непонятно. На севере и юге шли кровопролитные бои. «Можно ожидать, — говорил докладчик, — что первый из наших соседей падет Блакория при нынешней расстановке сил в течение месяца-двух. И как только это произойдет, отряды иномирян из Блакории направятся на помощь к своим на севере Рудлога, потому что в Энляндии усиление не требуется». А захватив север, либо попробуют снова ударить по нам, чтобы не оставлять нас в тылу, либо двинуться на Йоханнесбург и, захватив его, силами двух армий наверняка нападут на нас, — подытожил Демьян. «Благодарю за подробный доклад, Ульсен. Послушайте теперь меня. Видящий Тайкаха узрел, что на земле Бермонта не будет больше переходов в другой мир». Военные возбужденно загудели. «Но всегда остается вероятность ошибки», — продолжил король. «Поэтому нельзя расслабляться. Нужно решать, что делать дальше, окапываться ли и укреплять оборону Бермонта, помня, что если одолеют соседей, нам не выстоять при всей нашей силе и доблести. Или идти на помощь соседям, чтобы уничтожить на их территории тех, кто хочет прийти к нам, и при этом рисковать тем, что здесь может открыться проход», а часть армии будет за границей. Он взглянул на стену. Часы показывали без 11:45, и Демьян встал. «Обдумайте это. Продолжим после обеда, господа». Он направился к выходу, но у самой двери остановился, повернулся. «Ульсен, приготовь доклад о положении дел в Дарманшире». «Дарманшире, мой король», — удивленно прорычал генерал. «Да», — нетерпеливо рыкнул Демьян и закрыл за собой дверь. Он спешил во внутренний двор, и каменные воронты, слившиеся со стенами, обычно сонные и медлительные, удивленно ворочали тяжелыми головами вслед сыну хозяина лесов, ощущая несвойственные ему волнение и страх. Демьян перед дверями перехватил женское платье из рук дожидающегося его слуги, приказал накрыть в их с Полиной покоях обед и вышел под погодный купол. Он очень надеялся, что обед не придется есть одному. Медведица спала так же сладко, как и час назад, но уши подрагивали, и по телу пробегала дрожь, и дыхание было поверхностным. Она вот-вот должна была проснуться, но обернется ли? Часы показали полдень. «Полина!» — позвал Демьян. «Полюш, просыпайся!» Медведица зашевелилась, заворчала, поворачиваясь на живот и потягиваясь. Открыла сонные звериные глаза. «Обернись!» — попросил его величество, поглаживая короткую шерстку у ее носа. Она зевнула, и Демьян рычаще повторил: «Обернись, Полина! Пожалуйста!» Медведица лениво тявкнула, игриво перехватив, прикусив его ладонь, перекатилась через голову и превратилась в его обнаженную жену. Потерла голубые глаза, подняла взгляд, и с визгом, от которого съели и вспорхнула стайка птиц, а к дальней стене всполошенно понеслись зайцы и кабанята, прыгнула Бермонту на шею, обхватив руками и ногами и, конечно, уронив его в траву. «Демьян! Демьян!» Он смеялся от облегчения и уходящего страха, сжимая ее и щурясь от полуденного солнца, бьющего в глаза. А Полина то целовала его, то в шутку кусала и сама же хихикала от своего баловства. Прижалась губами к его губам, и он охотно ответил на ее поцелуй, а затем, увлекшись, повернулся вместе с ней, прижал к траве, не переставая целовать, пока не почувствовал, как она напряглась и не отпустил ее. Глаза ее были испуганными, но паника в них вспыхнула и погасла, и Полина, вздохнув, тут же снова обняла его, притянула к себе, заставив прижаться лбом ко лбу. — Ты всех победил? — спросила она счастливым шепотом. — И вернулся ко мне? — Да, Полюш, — сказал он, блаженно улыбаясь и чувствуя, как теплеет от ее радости у него на душе. Сел, прижимая ее к себе. Забытое платье лежало на траве, и Демьян, покосившись на него, уткнулся носом Полине в шею и расслабленно задышал. «А почему больницей пахнет?» — подозрительно принюхалось притихшее было поле. «Демьян!» Поцарапался во время боя. Усмехнулся Бермонт, ласково водя губами ей по шее, по волосам. «Не волнуйся, подлечили меня уже, Полина. Ты знаешь, что 3 дня спала?» «Да?» — она удивленно посмотрела по сторонам, словно могла найти подтверждение количества прошедшего времени. «Почему?» «Моя вина», — тихо сказал Демьян, и зависла в воздухе непроизнесенная виноватая опять. «Я не успел вколоть иглу до полудня. Тайкаха помог, слава богам». «Не успел, потому что был ранен?» — уточнила Полина. Глаза ее стали серьезными, взрослыми. И сама она превратилась вдруг из смешливой девчонки в сильную дочь Красного. «Какая разница, Поля? Не успел. Очень виноват перед тобой». «Большая», — твердо сказала она. «Если для того, чтобы вколоть иглу, тебе нужно было во время боя отвлечься, то правильно, что ты этого не сделал. Лучше бы я осталась медведицей, чем ты бы погиб, Демьян». «Ты все время меня оправдываешь, Поля», — проговорил он серьезно, — «а должна бы сердиться». «Я и сержусь тому, что ты позволил себя ранить», — ответила она, задрав подбородок. И тут же улыбнулась широко, счастливо, запустила пальцы в его волосы и наставительно потеребила их. «Но я так рада, что ты здесь и цел, и не буду ворчать, как положено жене. Ты ведь расскажешь мне, что там было?» «Конечно», — сказал Бермонт, блаженствуя от движения ее пальцев и чувствуя себя совсем разнежившимся медведем. «Правда, не знаю, как я восприму информацию на слух. Я уже привыкла к твоим письмам», — рассмеялась она. Смеялась Полина заразительно, и он залюбовался ею искренней, брызжущей энергией, обнаженной. «Ты не успеешь отвыкнуть, Поля». Не удержался, воровато ткнулся носом ей в грудь и все же потянулся за платьем, пока жена снова не закаменела от паники. «Ты опять пойдешь воевать?» — посерьезнела Пол, натягивая на себя одежду. «Да, Поля, надо». Демьян встал, подавая ей руку. «Куда?» «Сначала на обед», — усмехнулся он. «Хочу насмотреться на тебя и наговориться. А потом ты уйдешь в сон, а я буду решать. Но одно из направлений я точно знаю. Там живет твоя сестра Марина, которая тоже должна доколоть себе иглы, чтобы ты жила. Я обязан обеспечить ей прикрытие». Пол подошла и крепко обняла его. «Спасибо», — шепнула она горячо ему на ухо. «Это только ради тебя, Пол. Не благодари. Мы — закрытая страна, и берманы некомфортно себя чувствуют среди жителей других стран, но пора и мне побыть хоть немного мужем и защитником». «Все равно. Это моя сестра. Спасибо, Демьян».